Когда я закончил читать, была уже ночь, и надо бы было отдохнуть, переключиться на что-то, чтобы усвоить полученные знания, но у меня была еще одна книга, которую я уже неделю хочу почитать. Откладывать больше это занятие просто не было сил. Да, я говорю про ту самую, что дал мне десятый старейшина клана Гунбихей. В ней описывалось то, как возможно комбинировать магию пространства и внутреннюю энергию, а еще много просто о развитии этой магии. С учетом прорыва на средний уровень эти знания были весьма полезны, но что больше меня привлекло, так это способ связать магию и энергию. Он чем-то напоминал закалку внутренней энергии, но отличался. Я бы даже сказал, что это было наоборот. Если я верно понял описание, то при высвобождении внутренней энергии за пределы тела можно было слить ее с магией пространства, усилив последнюю. Но для меня, к сожалению, было невозможно высвободить энергию за пределы тела. Это можно сделать с натяжкой только на этапе скопления точек, а мне до этого еще далеко. Однако я попробовал сделать это внутри тела, и у меня получилось довольно неплохо. Метод реально работал. У меня получилось усилить свое тело в два раза по сравнению с обычным состоянием. Но опять же, на этом полезность книги не заканчивалась. В ней был описан не до конца завершенный способ прямого слияния. Я вполне мог завершить его при помощи техники закалки внутренней энергии. К сожалению, на столь сложную разработку требовалось время, а у меня и так проблемы того, что надо обдумать, вагон. Поэтому я просто отправился тренироваться до самого утра. Надо было еще укрепить свое культивирование в элементе пространства. На следующий день после осмотра Инлан я отправился в университет. Во-первых, на сегодня была перенесена тренировка с Муну Цзя. Уже представляю, как меня будет раздражать Айтуту, узнавая об экзамене. А во-вторых, надо бы проведать Лосуна на предмет получения инструментика для восстановления души. Первым делом я, естественно, разыскал Лосуна. До встречи с девушками было еще полно времени. Он, как не очень прилежный ученик, прогуливал занятия, шатаясь по кампусу в сопровождении своих подпевал. Дабы не вызывать лишних вопросов у шестерок шестерки, я вызвал его по телефону в беседку. Интересно, как все же называть его парней? Двойками, или, может быть, четверками, чтобы было созвучно, а может, Лосуна поднять до семерки, а, неважно, не этот вопрос должен меня волновать, что тебе опять надо? С раздражением и боязнью в голосе спросил Лосун, как только поднялся в беседку. Довольно забавная смесь эмоций с его стороны, я даже улыбнулся. Как продвигается выполнение моего задания? Спокойно спросил я. Какого? Я же уже устроил вам встречу со старейшиной, сказал он удивленно, слегка опешив. Не тупи, я про второе. Нашел где-нибудь магический инструмент для восстановления души? Строго спросил я. А, это, ответил он понимающим голосом, заставив меня насторожиться. Есть, конечно, парочка. Их можно купить на заказ в отделении Восточной Жемчужины, но их цена огромна. Я никак не потяну это. Клан ни под каким предлогом не выделит мне денег. Сколько? Сухо спросил я, мысленно подготовившись к тратам. От 150 миллионов до миллиарда, ответил он боязливым голосом, посматривая на меня. Мда, не хотелось бы покупать совсем дешевку, но и денег у меня не так много, как хотелось бы. И не стоит забывать, что я еще должен за постройку дома отдать Ло Миншингу, как мы договаривались. Пока полностью не подчиню их, надо играть роль. Ладно, держи. Здесь в сумме должно быть 250 миллионов. Купи по-быстрому инструмент получше, и к 5 часам принеси его в это место, сказал я, передав ему несколько кредитных карт. Как скажешь, немного зависнув, ответил Лосун. Возможно, он был немного в шоке от моей спокойной реакции, возможно, от моей щедрости, а возможно и от того, что у меня вообще есть такие деньги. Если не будет хватать десятка миллионов, доплатишь из своего кармана, сказал я, покидая беседку. Скоро должен быть обеденный перерыв, и, раз все равно заглянул в университет, встречусь с Юй Боханом перед тренировкой. Ты серьезно? 10 миллионов? Это не мелочь, чтобы я мог свободно достать это. Запротестовал он, преграждая мне путь. Сложно, но не невозможно, верно? Саркастично заметил я, приподняв бровь. Выполняя свою роль послушного песика, если хочешь жить, поверь, ты не тот, кого я буду держать себе в убыток, добавил я чуть ли не ему в ухо холодным, как лед, голосом. Ты, заговорил он, заикаясь в полном ужасе. ты не посмеешь. Стоит только узнать об этом клану, как тебя уничтожат, даже несмотря на все, что ты сделал для него. Правда? Холодно и саркастично усмехнулся я. Ты думаешь, у меня нет способа убить тебя так, чтобы никто не узнал? Ты хоть понимаешь, что мне достаточно просто приказать тебе повеситься, и ты умрешь. Либо от петли, либо от контракта за неповиновение. Как думаешь, найти мои следы сможет маг духа ниже высшего уровня? Да и ему будет ой как непросто. А-а-а, раскрыв рот, он уставился на меня. Ты не посмеешь. Не рекомендую тебе проверять это, дружок, сказал я, похлопав его по плечу, проходя дальше. Делай, что говорят, и будешь и дальше наслаждаться жизнью. Я требую много чего сложного, но не невозможного для тебя. Ты уже должен был это понять. Я понимаю, с ненавистью, раздражением и презрением сказал Ло Сун. Это явно далось ему с трудом, но жить хотелось сильнее. Все же, как я и думал, он слабый мажор, цепляющийся за свою жалкую жизнь. Глава 354. Реакция друзей на успех. Инь-Ян. Бохан был изрядно удивлен и обрадован, встретив меня в библиотеке. Разительное отличие от нашей первой встречи, думаю, он сильно привязался ко мне, так что смело можно использовать его мозги и знания истории. Мы немного поговорили, обсудив последние новости. Юй очень много раз спрашивал меня об экзамене, но, услышав всю правду, перехотел даже пытаться его сдавать. Даже известие о проходе в трехступенчатую башню не возобновило его пыл, хотя он и был обрадован за меня. Все же, в отличие от большинства магов, он понимает, насколько сложно будет его сдать, и не поддается ложной надежде. Разговор с ним помог мне немного расслабиться за последние дни, за что я ему благодарен. Оставшееся время до начала тренировки с Му Нуцзя я прокультивировал. Нельзя попусту тратить время на общение еще с кем-то. «Привет, слышала, ты и правда смог сдать экзамен. Просто удивительно», — сказала слегка смущенному Му Нуцзя, подходя ко мне. «Ничего особенного, мне нужно было его сдать, вот я и сдал», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Ха, если тебе это было несложно, то и я могу попробовать», — уверенно заявила Ай Туту, идущая, как всегда, рядом с подругой. «Туту, не думаю, что тебе стоит пытаться, ты только опозоришься», — неуверенно начала останавливать свою подругу Нуцзя. «Да ладно тебе, сложность этого экзамена точно преувеличена», — лишь отмахнулась та, не желая слушать голос разума. «Эй, Ксин, а ты что-то получил в награду, помимо освобождения от занятий? Право один день культивировать в трехступенчатой башне, как бы невзначай», — сказал я. «Что?» — хором выпалили обе девушки, уставившись на меня. «Ты точно знаешь, что это такое?» — спросила Ай-Туту, смотря на меня недоверчивым взглядом. «Это же штука, которой университет известен на весь мир. Второй такой не сыскать нигде. Туда могут попасть только самые выдающиеся ученики с основного кампуса. Мы даже мечтать не можем о том, чтобы взглянуть на нее. Ты меня за идиота считаешь, малышка Туту?» — саркастично спросил я, наклонив голову. «Мало ли, кто знает, что ты знаешь, а что нет?» — спросила она совершенно спокойным и естественным голосом. «Справедливо», — устало выдохнул я, слегка усмехнувшись. «Туту, как думаешь, смог бы он сдать экзамен для освобождения от занятий, не зная элементарных вещей?» — спросила Му Нуцзя. «Да я же говорю, туфта этот тест, если его смог сдать даже этот раздолбай», — уверенно заявила она, ударив себя по груди. «Я могу тебе сказать пару заданий, если хочешь. Посмотрим, как ты справишься», — усмехнувшись, предложил я. «Давай, я докажу тебе, что не дура», — уверенно заявила она, не сомневаясь в своих силах. «Ладно, я дура», — ошарашенно и расстроенно призналась она после всего одного вопроса. «Ладно тебе, это самый простой, что там был. Я даже не задумывался», — отвечая на него. Наигранно уверенно произнес я, стараясь сдержать смех. «Да ну тебя», — обиженно сказала Ай-Туту, отвернувшись от меня. «А чего ты ожидала?» — тоже усмехнувшись, спросила Му Нуцзя. «Но если это и правда самый простой вопрос, то боюсь даже представить, какой был самым сложным. Этот тест вообще способен решить обычный человек? Не уверен. Думаю, для этого ему придется с самого своего рождения похорониться под учебниками, и не факт, что он хоть наполовину ответит правильно», — сказал я, задумываясь и вспоминая, как сам писал его. «Даже мне было очень непросто. Это так ты хочешь сказать, что ты необычный человек, верно?» Усмехнувшись, спросила Ай-Туту. «Немного на себя берешь? Я забыл, кто тут только что признался, что дура, ответил вопросом на вопрос я, явно показывая, что получаю от ситуации удовольствие. Эр-эр, зарычала она на меня, если будешь об этом напоминать, я обижусь, и тебе не поздоровится. Ой, а что ты сделаешь, побьешь меня, или сдашь лучше меня тест, рассмеявшись, спросил я. Давайте не будем впустую тратить время и займемся тренировками. Согласна, это будет немного продуктивнее, чем обсуждать, насколько ты крут, наигранно серьезным голосом сказала Мунуцзя, еле сдерживая смех. Ладно, ты меня переиграла, теперь попробуй меня победить в бою со своей магией среднего уровня, ответил я слегка раздраженно, выходя в центр площадки, жестом провоцируя ее. Тренировка прошла в стандартном режиме, было отчетливо видно, что после своего поражения Мунуцзя стремится стать сильнее всеми возможными способами и выкладывается как на тренировках со мной, так и в остальное время. Мне и так было с ней сложно сражаться, используя только магию молнии третьей ступени, но теперь это становилось с каждым разом все сложнее и сложнее. Либо раскрывать чуть больше своих сил, либо я буду просто получать от нее. Хотя должен признать, что тренировка под таким давлением благоприятно сказывается на контроле моего собственного тела и силы. Перед тем, как покинуть университет, я заглянул в беседку, в которой меня ждал Ло Сун с поникшим лицом. «Ты наконец-то пришел?» – спросил он с легкой претензией. «Кто-то мог за такое неуважение тебя и убить», – ответил я, усмехнувшись, облокотившись на балку беседки. От моих слов он побледнел и с ужасом посмотрел на меня. «Не волнуйся, я не отношусь к тем дебилам, что будут лишать жизни тех, кто полезен. Но это не значит, что я буду терпеть такое долго. Так что там насчет магического инструмента, я купил его, как вы и приказывали», — сказал он понурым голосом, доставая из внутреннего кармана пиджака прямоугольную коробку с довольно красивым кулоном, от которого даже через защитный барьер ощущалась духовная энергия. «Этот инструмент стоил 255 миллионов». По словам продавца, он будет невероятно полезен магам духа, проклятия и измерений, питая их души и усиливая их. Также он способен излечить от небольших ран или поддерживать поврежденную душу, если, конечно, она не находится на грани краха. Правда, ограничение состоит в том, что для достаточно сильных душ, например тех же магов высокого уровня, эффекты будут ниже. То же самое и при достижении четвертой духовной границы. Эффекта практически не будет. Отлично. Хорошая работа. Я похлопал его по плечу и забрал кулон. Теперь следующее задание. Еще одно, устало взвыл он, посмотрев на меня обреченным взглядом. Да, еще одно. Или ты планировал так быстро отвязаться от меня? Конечно, есть один способ, но он тебе не понравится. Расстроенно покачал я головой. Так что, задание или уходишь в отставку? Конечно, задание, понурым и безнадежным голосом ответил он. Я рад, что ты умный малый, улыбнувшись, сказал я. На этот раз мне нужно найти ядро духа ветра. Надеюсь, ты слышал о них, если только немного. Это же редкие главнокомандующие, обитающие в горах Цинлина, верно? Спросил он, задумавшись. Да-да, молодец. Мне нужно найти ядро одного, сказал я серьезным голосом. Заставь своих шестерок искать его на всех аукционах у всех продавцов, везде, где только возможно. Оно, конечно, мне не срочно нужно, но чем быстрее ты найдешь его, тем лучше. Как только найдешь, звони мне, я дальше проконсультирую тебе о дальнейших действиях. Я понял. Это все? С надеждой спросил он. Ага, а теперь мне пора, сказал я, развернувшись и исчезнув в опускающихся сумерках. Пока я направлялся домой, мне неожиданно позвонила Чен Роу, предложив встретить ее на вокзале. Как я и рассчитывал, ей удалось убедить клан отправить ее сюда. Лишние люди мне не помешают, особенно те, кто сможет безопасно наблюдать за Чен Ки, вызывая минимум подозрений. Конечно, самым безопасным было бы полностью подчинить его. Он опасный противник. Пусть сейчас он меня и побаивается, да и у меня есть компромат на его возлюбленную, но это не значит, что он не попробует ничего предпринять против меня. Яркий пример – случай в клане Тан. Он понимает, что из-за такой мелочи я не буду ничего предпринимать. Будет слишком сложно и напряжно действовать сейчас, да и это подставит моих друзей под прямую угрозу. Но рано или поздно он попытается вновь уничтожить меня. Пока я жив, компромат может вскрыться, что помешает его планам, а из-за незнания моих он будет постоянно бояться меня. С моей же стороны опрометчиво оставлять настолько умного паренька, в входящего в клан закалки, независимым. Он вполне может поймать меня и уже подчинить, грозя компроматом или разоблачением моих личностей. Пока у нас паритеты, мы можем действовать свободно, но это не будет длиться вечно. Рано или поздно это помешает нам обоим. «Привет, Ксинчик, я же могу тебя так называть?» «Да», — спросила радостная Чен Роу, подходя ко мне. Чемодана у нее не было, зато на руке болтался пространственный браслет. Бытие магом из сильного клана делает все намного удобнее. Не скажу, что мне это совсем неприятно, но лучше не надо. «Еще ошибешься в важный момент и разоблачишь все», — ответил я немного усталым голосом. «Успокойся, кто вообще на это обратит внимание? Можно будет этим доказать, что мы стали ближе», — уверенно сказала она, хватая меня за руку. «Когда мы успеем сблизиться?» — строго спросил я, забирая свою руку назад. «Или ты еще не знаешь, что я не появляюсь в университете?» «Что? Серьезно?» — удивленно спросила она. «Как так-то? Первокурсники же должны обязательно посещать занятия. Я сдал экзамен, чтобы освободиться. У меня и так дел полно», — отмахнулся я. «А тебя на какой факультет устроили?» «На молнию, в новый кампус. Думала, буду ходить с тобой на занятия», — расстроенным голосом сказала она. «Ах, и вот любишь же ты обманывать ожидания девушек. Понятно. Сможешь для меня следить за своим братцем и за интересующими меня людьми?» Я не обратил внимания на ее обиженную тираду. «Эй, ты вообще обнаглел?» — запротестовала она, ударив меня кулаком по плечу. «Тут красивая девушка жалуется на тебя и требует к себе внимания, а ты с ней общаешься, как с чужой, да еще и только о работе говоришь. Где это видано? Или ты у нас не совсем парень, бедная Ксинер? Как сложно ей приходится жить с тобой. Ты что там еще удумала?» — строго спросил я. Сама не так давно стала интересоваться противоположным полом. До этого были только битвы, сила, да победы на уме. «Ну, так и сейчас осталось», — довольно заявила она с такой гордостью, как будто я ее нахваливал. «Если бы не твоя просьба помочь тебе здесь, я бы ни за что не согласилась приударить за неким перспективным новичком Тансаном. Видел бы ты лицо отца, когда я ему об этом сказала. Ха, держу пари, старейшины были рады тому, что такая видная и сильная девушка из клана проявила интерес к такому мастеру артефактов, как я». Усмехнувшись, я представил морду Хуа Цаншу, этого чертового скряги, когда он увидел шанс забрать все, что у меня есть. Хотя он мог и расстроиться, так как девушка, что вызвалась на это, была внучкой другого старейшины, а значит, все достанется ему. Еще бы! После турнира трех кланов они вообще стали ко мне лучше относиться. А уж после полной победы над Чен Феном они стали еще больше нахваливать меня и помогать в развитии, самодовольно завила она, выпитив грудь. «Помогли те записи, что я тебе дал, верно?» — спросил я спокойным голосом. «Как много ты успела освоить? Лучше всего мне дается метод контроля внутренней энергии, благодаря ему я стала намного сильнее. Чуть сложнее произвольный контроль звезд, а также скоростной выпуск магии. И самое сложное – это контроль уже выпущенных заклинаний», – сказала она, задумавшись. «Но даже так это позволило мне стать намного сильнее». Глава 355. Разговор по душам. Инь-Ян. «Должно быть, Чен Фен был очень удивлен такому твоему преображению и сильно расстроен из-за поражения», – предположил я, слегка усмехнувшись. «Это точно, он сильно парится по этому поводу и проводит все свое время в стремлении стать сильнее», – усмехнувшись, ответила Чен Роу. «Типичный представитель силы есть, ума не надо, делает то же самое, стараясь достичь лучшего результата. Это уже называется безумием», – сказал я. «Кстати, как он перенес отмену нашей с ним дуэли? Нормально, не стал сильно паниковать. Возможно, поспособствовало то, что я потом надрала ему зад и его самомнение еще сильнее опустилось», — ответила она, задумавшись. «Но вообще он твой фанат, ты знал? Разве? Удивительно, не думал, что именно он им станет», — сказал я слегка удивленно. «Ага, я тоже, но он, увидев твои изделия на аукционе трех кланов, признал в тебе великого мастера, и признал тебя своим кумиром, по крайней мере в создании артефактов. В этом он более гибкий». «Ха, ясно. Значит, бой он хотел провести со мной, чтобы доказать, что в бою лучше меня». «Занятно», — ответил я, не придавая этому особого значения. «Скорее всего. К слову, как бы ты сражался, если все же пришлось выйти на бой?» — спросила сильно заинтересованно Чен Роу. «Сдался бы очень быстро, постаравшись подстроить бой так, чтобы все посчитали меня полным слабаком. ответил я непринужденным тоном. «Правда, это как-то», — немного разочарованно сказала девушка. «Я думала, ты попытаешься сопротивляться и покажешь достойный бой. Ты серьезно разочарована? Неужели решила сравнивать меня с теми горами мышц твоего брата?» — спросил я, слегка усмехнувшись. «Нет, конечно», — ответила она, немного юля. «Но знаешь, любой девушке приятно, когда ее возлюбленный показывает свою силу». «Понятно, я в тебе не ошибся», — покачал я головой. «Тебе же сейчас надо в общежитие, верно? Или ты заселяешься только завтра, сегодня? Но перед этим я хотела бы сходить к тебе, поговорить о разном, подразнить малышку Ксинер», — заговорила она соблазнительным голосом, начав прижиматься ко мне. «Боюсь, сегодня это будет сложновато. У меня много народа, да и дел полно», — я тяжело вздохнул. «К тому же не уверен, что тебе вообще стоит пока появляться в моем доме», — серьезно добавил я, вспомнив о нахождении в мастерской Нихуан. «Четверка, ладно, но она очень опасный элемент. Конечно, можно взять с нее слово, и она, скорее всего, его сдержит, но лучше не рисковать, если можно». «А, что такое случилось?» — удивленно спросила Чен Роу, продолжая прижиматься ко мне, обхватив мою руку всем телом. «С клана Гун приехала внучка одной старейшины, они подружились с Ксинер, и мне не хотелось бы вызывать у нее лишние подозрения», — ответил я, устало положив руку на лицо. «И мы, вроде как, не пара. Хватит прижиматься ко мне, ТЦ. Серьезно, это, между прочим, обидно. Такое чувство, что ты меня просто динамишь», — обиженно сказала она, совершенно не обратив внимания на слова про Нихуан. «Или вы с Ксинер за время моего отсутствия сделали запретный шаг в отношениях?» — взволнованно спросила девушка, приложив ладонь ко рту. «Не выдумывай», — отрезал я. «Она всего лишь моя дорогая сестренка, я и подумать о таком не могу». «Тогда почему?» — настойчиво спросила она. «Почему ты отвергаешь меня? Раньше же был добрее». «Не выдумывай», — повторил я. «Раньше и ты не была настолько настойчивой», — покачал я головой. «Сейчас я совершенно не заинтересован в отношениях любовного характера с кем-либо. Моя единственная цель — стать достаточно сильным, чтобы я и моя сестра были в безопасности от всех напастей этого мира». «Значит, о сестре заботишься, а обо мне нет?» — рассерженно сказала Чен Роу, остановившись. «Ты хоть понимаешь, насколько мерзко сейчас ведешь себя? Никогда не подумала бы, что ты можешь быть таким нетактичным». «Ха-ха-ха», — вяло рассмеялся я, впав в некое меланхоличное состояние. «Я же не говорил, что ты не можешь стать для меня дорогим человеком», — спокойно ответил я, улыбнувшись ей совершенно искренне. «Сейчас я говорю с тобой честно, не скрывая ничего. Это ли недоверие к твоей персоне? Единственный, с кем я раньше так говорил, была моя сестренка. Ты вторая, правда?» — завороженно спросила Чен Роу с легким подозрением. «Ага, так что постарайся занять в моем сердце освободившееся место», — сказал я, направляясь дальше по улице. «Тогда я позволю и тебе, и себе намного большее». «То есть ты уже был в кого-то влюблен?» — удивленно и с интересом спросила девушка, догоняя меня. «Было дело», — сказал я, задумавшись. «Ксинер могла тебе про нее рассказывать. Еще до катастрофы в городе Бой я встречался с одной девушкой. Можно сказать, она была моей первой любовью. Правда, после катастрофы мы расстались по определенным причинам, но продолжали общаться. Я надеялся, что смогу ее вернуть, да и она давала на это намеки. Но спустя почти год из-за моих частых пропаданий из сети она порвала со мной окончательно. Что это за девушка такая, что не может понять мага-охотника? Она хотя бы сама маг?» — слегка раздраженно спросила Чен Роу. «Да, маг света. Я ей тогда немного помог, так что, думаю, теперь она должна быть довольно талантливой», — ответил я безразличным голосом. «И что, неужели женщина-маг не понимает, что магам важно проверять свои силы в боевых условиях, и они не всегда могут быть доступны, не говоря уже об обычных тренировках? Что за невежественная и эгоистичная сучка тебе попалась?» — с явным раздражением заговорила Чен Роу. «Ты полегче с выражениями», — сказал я спокойным голосом. «Там были свои причины. Неужели ты еще будешь ее защищать, тем более после того, как она тебя кинула?» — удивленно спросила она. «Да, пусть и боль от расставания давно забылась, а чувства поутихли, но забыть я ее все равно не могу, как и не могу терпеть ругательства в ее адрес. Возможно, во мне еще теплится надежда вернуть ее, просто эгоистичные позывы нежелания отдавать кому-то то, что считал своим. А возможно, это просто все из-за первой любви. Я не уверен. В этом плане у меня довольно мало опыта, и я не сильно хочу лезть в те вещи, которые сам не понимаю, говорил я задумчивым голосом. Свои собственные чувства – это величайшая тайна мироздания. Их понять намного сложнее, чем чужие. Ха, не думала я, что ты такой, как бы сказать, романтик, что ли, или однолюб. Так сильно привязаться к девушке и не забывать о ней столько времени, усмехнувшись, сказала Чен Роу. Не переживай, я заставлю тебя полностью выкинуть ее из головы, добавила она, похлопав меня по плечу. Удачи тебе с этим. Но сейчас я сосредоточен на своих целях и, как говорил, не очень хочу лезть туда, где мало что понимаю. Но опять же, все может быть, и, возможно, у тебя все получится, сказал я с теплой улыбкой. Иногда мы привязываемся к людям и сами не замечаем этого, даже не понимая, почему привязались. Поэтому у тебя есть все шансы встать на один уровень с Ксинер. По крайней мере, отрицать такую вероятность я не могу. Хорошо сказано. Посмотрим, сколько ты устоишь перед моими чарами, весело сказала она. Ладно, ладно, сейчас пойдешь в общежитие, скорее всего, надо еще заселиться, устало сказала девушка. Раз к тебе нельзя, то лучше разобраться с этой проблемой побыстрее. Ясно, удачи тебе, сказал я, поворачивая в сторону мастерской, мы как раз были на нужной развилке. Кстати, разбираешься в подпольных боях, а, если только немного, обычно мне хватало спаррингов и в клане, искать же их где-то на стороне, не было такой необходимости, ответила Чен Роу, задумавшись. А что случилось? Если нужна помощь в тренировках, я всегда к твоим услугам. Если бы твоих сил было достаточно для того, чтобы заставить меня хотя бы вспотеть, усмехнулся я, ты не думай о себе слишком много, в закалке я сильнее тебя, я уже достигла пика стадии концентрации и скоро перейду к скоплению точек, уверенно заявила она, а учитывая развиваемые мною техники, моя сила превышает мой уровень, вспомни, что было с тем же Ван Зихао, что уже скопил несколько точек, лишь напомнил я ей, кстати, раз напомнила, не удалось достать полную технику молот сердца, да, вот, держи. Это было не так сложно на самом деле, особенно после победы над моим братцем, сказала девушка самодовольно. Что касается спарринга, пожалуй, ты прав. С того момента ты стал еще сильнее, даже жутко от твоего роста становится. Ничего, если сможешь незаметно улизнуть с общежития этой ночью, то можем сходить вместе на подпольные бои Шанхая. Посмотрим, что они могут предложить нам. Дал я вариант, в компании будет немного приятнее туда отправляться, а брать с бой Ксинер не горю желанием, можно попробовать, но я не уверена, напишу тебе, как заселюсь о ситуации, сказала Чен Роу, задумавшись, по ней было видно, что сама она очень хотела бы, но вот возможности может и не быть, отлично, тогда до скорой встречи, попрощался я, до очень скорой, улыбнувшись, ответила она, продолжив путь в сторону университета, вернулся в мастерскую я только часам к 7 вечера, до намеченного похода на подпольные бои оставалось еще около 5 часов, которые я решил потратить на культивирование, но перед этим наконец-то надел кулон, купленный Ло Суном. Прошло совсем немного времени, но я отчетливо почувствовал облегчение, душа пусть и медленно, но восстанавливалась, конечно, в этом ей помогали многочисленные эликсиры, что я принимал для поддержания состояния. Однако такой эффект был очень значимым и вполне меня удовлетворял. К сожалению, на нем одном я буду приходить в себя бесконечно долго, и тут надо либо какой-то еще стабилизатор души, или сам инструмент получше, но ни на то, ни на другое у меня пока нет денег. Всего у меня осталось 500 миллиардов. Около 100 миллионов я планировал отдать Ло Миншингу на постройку дома без покупки оборудования. Остальные 400 хотелось бы придержать на тот случай, если Ло Сун найдет ядро до того, как я подчиню весь клан Ло. Оно очень редкое и маловероятно, что я смогу найти еще одно в скором времени, так что брать его надо будет сразу. Да и могут возникнуть другие непредвиденные траты, а денег мне пока взять неоткуда. К тому же ресурсы, что могут помочь залечить душу, очень дорогие и будут стоить от десятков миллионов до нескольких сотен. Мне же не поможет все, что дешевле сотни. Слишком малый эффект у них будет, тем более некоторые я и так использую в эликсирах. Оставшееся до выхода время я провел в культивировании, подчиняя звезды пространства. Процесс на этот раз и правда шел намного быстрее, чем раньше, и я планировал примерно за месяц подчинить все 49 звездочек. Также еще немного поговорил с четверкой, рассказал им все имеющиеся у меня знания о Хилиншане и в каком примерно направлении им надо двигаться, основываясь на данных канона. Будем надеяться, что с ними будет все в порядке и насекомые их полностью не сожрут, да и остальная довольно опасная фауна тех мест не окончит их жизнь. Даже если они и пострадают, то станут сильнее. Умрет кто? Мне же проще, хотя и будет обидно. Кому нравится, когда его игрушки ломаются? Тем более, что Инлан важна мне для наблюдений, а остальные в качестве подопытных кроликов. Собравшись, я предупредил Ксинер о том, куда иду и что вернусь, возможно, только к утру. Она, конечно, хотела пойти со мной, но слова о том, что кто-то должен присматривать за домом, пока в нем гости, опять возымели эффект. Что же касается Чен Роу, то у нее так и не получилось освободиться, точнее сбежать с общаги. Сожительницы устроили мини-вечеринку в честь переведенной, хотя она и пообещала составить мне компанию в следующий раз. Глава 356. Снова подпольные бои, Иньян. Место входа на подпольные арены я нашел довольно быстро. Вообще, в Шанхае их было несколько, по одной на каждый район. Чтобы попасть в главное отделение, необходимо было отличиться в районных. Можно было сказать, что в главном отделении проходили самые интересные и секретные бои, именно там можно было найти интересных противников. Узнал я это все, прогуливаясь по рынку и спрашивая у некоторых людей нужную информацию. Естественно, я пошел в отделение подальше от своего района, но не слишком. Не хотелось бы тратить много времени на дорогу. У меня есть и более важные дела, на которые его можно потратить. Недалеко от входа я переоделся в боевую одежду, а также надел маску Асуры, почувствовав себя немного более уверенным. Войти внутрь оказалось не очень сложным занятием, помог в этом мой бронзовый значок, полученный еще год назад со стариком в Хучжоу. Жалко, что тогда не достиг серебра, сейчас придется разбираться с мелочью. «Здравствуйте, я хочу зарегистрироваться на бой», — сказал я, пробившись через толпу магов к регистраторше. Сразу видно отличие Шанхая от какого-то Хучжоу. Народа в разы больше. «Жетон», — сухо сказала женщина, которой было явно за 40. Не обращая внимания на небольшую грубость с ее стороны, я протянул свой значок. «Ха, бронза, раньше тебя не видела, приехал откуда?» «С Хучжоу», — спокойно ответил я, пока регистраторша проверяла что-то в своем компьютере. «Вау, а информации о твоих боях нет в системе», — сказала она ехидным голосом. «Хе-хе, как будешь объяснять? Или мне сразу охрану позвать? Я уже год не сражался, можете посмотреть в более поздних записях. Это что, какой-то развод на лоха?» «Хорошо, хм, и правда, есть уведомление о регистрации значка», — кивнула головой регистраторша. «Ладно, команда или сам? Один против команды, если можно», — сказал я вежливым тоном. «А немного на себя берешь, малец? В Шанхае маги намного сильнее, чем в Хучжуа. Еще раз давит, а нам потом отскребать», — она усмехнулась. «Ага», — мысленно закатил я глаза, изливаясь сарказмом. «Так трудно было глянуть мой рейтинг в филиале Хучжоу, усложняет всем жизнь на ровном месте. Как хочешь, парниша, но маги у нас, в основном, освоили по два элемента и все равно застряли на бронзовом ранге», — усмехнувшись, похвастала регистраторша, возвращая мне жетон и информацию о первом бое. «Моим противником была какая-то команда Три Огня. Поискав в рейтинге, я нашел их примерно в середине. Состояла из трех магов огня и двух земли. Неплохое сочетание, но побегать они особо не смогут. Впрочем, в боях на арене это и не надо. Следующей моей целью перед началом боя было сделать ставку. Вскоре после моей регистрации там появилось сообщение, привлекшее внимание. Ну да, по сути, новичок со дна рейтинга бросил вызов довольно сильной и известной в узких кругах команде. Коэффициент был 1:5. Не такой заоблачный, как на дуэли Мофана и Юяна, но думаю, после первого же боя это соотношение резко изменится. Так что надо делать деньги, пока это возможно. Главное, не перестараться, поставив на себя слишком много. 10 миллионов на Асуру, сказал я, подойдя к букмекеру. Ха, хочешь слить столько бабла? Ты что, из богатеньких сынков? Усмехнувшись, спросил он, проводя списание средств с карты. Это имеет какое-то значение? Нет, просто не приходи потом плакаться, покачав головой, с издевкой ответил он. Это вы потом выплатите всю сумму, сказал я, усмехнувшись, направившись в комнату ожидания. В этом месте всего было 10 арен, и сегодня мне выпало сражаться на первой из них. Довольно символично вышло. В сражениях я не планировал особо использовать магию, только силу тела. Все же пришел я сюда только для тренировки, а подзаработать – это уже другое. Хотя, если потребуется, все равно воспользуюсь магией. Только на таких сборищах я могу свободно показать силу своего тела без лишних вопросов. Но все равно стоит проявлять осторожность в таких походках. Старик был невероятно силен и мог себе это позволить. Только маги полузаклятия-заклятия, ну, может, сильные маги высшего уровня представляли для него угрозу. У меня же все иначе. Есть, правда, вероятность, что его имя в качестве моего учителя спасет меня, но на это не надо сильно надеяться. Выйдя на арену, я немного размялся, по ходу движения разглядывая своих противников. Среди них было 3 парня и 2 девушки. Впереди стояло 3 мага, 2 парня и девушка, а за ними остальные. По ощущениям они все на первой-второй ступени среднего уровня огня, передние и земли, задние. Неплохое построение, ничего не скажешь. Вторые элементы еле дотягивали до среднего уровня, так что можно было их особо и не учитывать. Бой обещал быть сложным. Для начала нужно бы сблизиться с ними, что даже с моей скоростью будет проблемно. Есть очень большая вероятность, что они сразу попробуют похоронить меня под кучей огненных кулаков. Как только обе стороны заняли свои позиции, судья объявил о начале боя. Как я и предполагал, тройка передних магов тут же использовала магию огня и выпустила сразу 2 обычных огненных кулака и 1 башенный. Земля под моими ногами тут же воспламенилась, и уже через мгновение огненный столб взметнулся в небо, а еще 2 пересекли его крест-накрест. Благо я был готов к этому, и еще до выпуска магии рванул в сторону, используя только точечный контроль внутренней энергии, даже шаг ветра не задействовал. Из-за этого меня немного задело, и спину чуть припалило, ну и пятки чуток обожгло. Ничего страшного или существенного, небольшой отдых, и я восстановлюсь. Не стоит забывать, что и мое тело по прочности не уступает высшим слугам. Пусть удар и был способен убить истинного вожака, но меня задело только краем. Однако даже так это было очень близко. Моей скорости еле хватило для избежания атаки. Противники, видя такое, несколько расслабились, думая, что уже победили, даже не заметив мой скоростной побег. Я не стал терять времени и в пару секунд сократил расстояние между нами. В этом бою я не использовал кинжал или еще что-то, я хотел проверить только свою физическую силу. Жалко только, что полноценный бой сейчас не устроите, много выгоды я не извлеку. Для этого надо подняться до серебряного ранга и попасть в главное отделение Шанхая, где и собираются сильнейшие и уникальнейшие маги. Пара магов земли успела среагировать на мое приближение и попыталась остановить меня, применив на мне замедление, создав под ногами трясину и отодвинув от меня подальше своих магов огня. Но меня это не особо остановило. Я просто одним прыжком преодолел созданное ими болото и оказался прямо перед ними. Сами сбежать они не успели. Одним ударом в живот я отправил девушку мага земли в стену арены, буквально впечатав ее туда, отчего она сразу же потеряла сознание. Тут же в меня полетели огненные волны 3 атакующих магов команды, в то время как оставшийся маг земли пытался по-быстрому соорудить каменную стену для защиты от моей возможной атаки. Ха, наивные. Моя скорость с использованием только точечного контроля приближалась к скорости младшего вожака стаи. Увернуться на таком расстоянии от огненной волны пусть и было сложновато, но им сбежать от меня было невозможно. Уже через мгновение в стену был послан следующий маг огня. Оставшиеся попробовали разорвать дистанцию. Среди них даже нашелся маг ветра, что попытался при поддержке мага земли организовать отступление. Вот и главный минус традиционных магов, почему особенно на начальном и среднем уровне тяжело сражаться против монстров. Им постоянно требуется поддерживать дистанцию, чтобы более сильные и быстрые звери не убили их одним ударом. Конечно, куча магов даже начального уровня может создать магию, не уступающую высшей, но смогут ли они это сделать? Если за это же время полководец одним своим дыханием убьет их всех, пока они пытались отступить, я на полной скорости направился к единственному оставшемуся без дела магу, что по ощущениям быстро пытался состряпать гнев молнии. Вполне разумно переключиться с огня на молнию, что при том же разрушительном потенциале быстрее в несколько раз. К его сожалению, молнии я совершенно не боялся, особенно после слияния моей внутренней энергии и магии молнии. о чем говорить, если я смог частично поглотить магию высокого уровня и выжить во время побега от хранителей. Магия начального была для меня, словно освежающий душ, только подзаряжающий энергией, но никак не наносящий вред. Ничего не подозревающий маг практически в упор выпустил заряд, который с успехом был поглощен моим телом, оставив только небольшой ожог на месте входа молнии. А вот я схватил своего шокированного противника и что было сил швырнул его в убегающего мага огня. Сила, с которой я кинул его, была настолько велика, что убегающего буквально снесло, и они вместе пролетели еще метров 10, распластавшись на земле. Остался всего один, но его не было нигде видно. Это была, очевидно, магия тени, но что он сможет сделать? Атакующей магии у него нет, к тому же мне вообще все равно на его сокрытие. Благодаря обостренному магическому чутью я прекрасно знаю, где он. Ага, пытается зайти сзади. Он идиот, или это просто жест отчаяния? Стоило ему только выпрыгнуть из своей тени, как я тут же развернулся, схватил его за шиворот и с размаху кинул в стену. Он, как и предшественники, потерял сознание, но в этот момент опомнился кинутый мной ранее маг огня, сбивший своего товарища. В отличие от сбитого, он был в сознании и за это время успел создать звездную карту и атаковать меня башенным огненным кулаком. К сожалению, я не успевал уйти, не используя магию, поэтому пришлось в экстренном порядке составлять звездный путь сапогов ветра и валить. Одним прыжком я вышел из зоны поражения, а вторым уже оказался у зазнавшегося мага. Лучше уж он продолжал бы притворяться, что без сознания, и позволил мне завершить бой. Теперь же, ударом ноги он был впечатан в стену, и теперь по-настоящему отключился. За весь бой я получил всего несколько ожогов. Это чертовски неприятно, но даже так это значительный результат, учитывая, что я использовал для достижения этого. От первой же атаки любой младший вожак на моем месте окочурился бы. Мне же, благодаря наблюдению, удалось избежать этой участи, отделавшись ожогами. Трибуны, даже судья, застыли в молчаливом шоке. Неудивительно, буквально на их глазах какой-то новичок, не используя магию, разбил довольно опытную команду, казалось бы, совершенно не напрягаясь. Большинство из них потеряли свои деньги, а некоторые сидели с радостными лицами, кто, как и я, поставил на меня. Вскоре судья опомнился и подтвердил мою победу, после чего я покинул арену. В комнате ожидания я на скорую руку обработал ожоги. Приду домой, надо будет ими заняться посерьезнее, чтобы не было завтра проблем. Все же ранение не такое серьезное. Уходя, я забрал свой выигрыш, что составил всего-то жалкие 500 тысяч. И это за бой против группы магов среднего уровня. Жмоты. Я думал, что заработаю побольше. Но ладно, может, это из-за того, что бой был в бронзовом ранге. Зато выигрыш ставки составил 50 миллионов. Надо было видеть лицо букмекера, когда я пришел забирать их. Большей неловкости я не видел, пожалуй, нигде. Помимо этого, я зарегистрировался на завтрашние бои, так что надо было поторопиться и восстановиться за эту ночь и следующий день, не говоря уже о тренировках. Когда я вернулся в мастерскую, Ксинер уже спала, чему я был очень рад. Не хотелось бы, чтобы она видела мои раны. Намазав ожоги специальной заживляющей мазью, я отправился в ближайший лес, где провел несколько часов, тренируя технику тела дракона. Она почти дошла до своего совершенства на стадии скопления энергии, еще немного, и я смогу перейти на этап концентрации, став намного сильнее. Однако перед этим стоило подтянуть и две остальные свои основные техники, молот сердца и технику закалки внутренней энергии. Вернувшись домой уже часов в 6 утра, приняв восстанавливающую ванную, я как раз и занялся этим, погрузившись в глубокое культивирование еще на несколько часов, не забыв проконтролировать заживление ожогов при помощи внутренней энергии. Вышел из этого состояния я только часов в 10, успел только позавтракать, как в дверь позвонили. Прибыли заказанные мною материалы для артефактов старейшин. Вот и начинается опять моя работа над артефактами. Благо в ближайшее время ничего сверхъестественного произойти не должно. Глава 357. Помощник Тан Ю, Чен Ки, Иньян. Черт этот Ксин Юн. Что ему не так? Почему этот парень не хочет просто не лезть ко мне? Почему он отклонил мое предложение о сотрудничестве еще летом? Ха-ха. Хотя сейчас я догадываюсь, почему. Но это не меняет сути дела. Сейчас ситуация зашла слишком далеко. У него есть компромат на Униу. Если это всплывет, всему конец. она больше не сможет оставаться наследницей клана У, хотя это не так важно, и подмоченная репутация не помешает уйти в тень, но это может вызвать расследование, особенно если эти сведения попадут к клану, что на стороне клана Бай. Я только-только подготовил почву для получения независимости и сбора всех мелких кланов в единую силу. Если все получится, то клан У в одночасье из мелкого захудалого клана превратится в конгломерат равных кланов, что по силам не будет уступать средним кланам Шанхая. Даже клану Шэнь придется с нами считаться, и они больше не смогут требовать соблюдения брачного контракта. Но нет, этот парень мутит что-то свое, что именно, я не понимаю, но это нельзя просто так оставлять. Ксин Юн явно изначально не хотел вмешиваться в наши дела, но это дурочка. У него, что за черт ее дернул проверить его? Какая к черту разница, стала она старостой или нет? Она стала зам, старостой, этого достаточно, чтобы унизить клан Бай и показать, чей наследник лучше. Но нет, ей надо было влезть. Ксин же все грамотно разыграл и сделал все правильно, и пусть его единственным условием является не трогать его друзей, но он явно стал относиться к нам более враждебно. Если что-то с этим не сделать, то он продолжит копать под нас, пока полностью не устранит угрозу с нашей стороны. Я бы делал так же, не будь противник так силен. Он явно занимается закалкой уже довольно давно, чего стоила только демонстрация его силы во время рейтинговых боев. Он явно сделал шаг вперед и не смог сдерживать свои силы, и часть их прорвалась наружу. И черт, это было жутко. Если это была не вся его сила, то он реально жуткий тип, чудовище. Как, что нужно делать, чтобы заполучить такую силу? И главное, никто, кроме меня или старейшин, этого даже не поймет. Обычные маги так точно. Я-то увидел это только благодаря моим фиолетовым глазам молнии. Каково же было мое удивление, когда на очередной встрече клана я узнал, что Ксин Юн является тем самым невероятно талантливым артефактором Тансаном, что смог поразить даже самого мастера Танхао. Ха-ха, а кто это еще мог быть с другой стороны-то? Еще одного сверхгения, появившегося в одном и том же регионе, мир просто не выдержал бы. Но это повернуло всю ситуацию немного в другую сторону. Он явно скрывает свое развитие от клана Тан, а значит, в основном он развивается где-то на стороне. Гун или Ван? Хороший вопрос. Я больше склоняюсь к Ван. Основная техника, которую я заметил, принадлежит именно к секретным техникам клана Ван, закалка внутренней энергии. Чужакам ее не так просто получить, в отличие от нашего молота сердца, что в основном подходит для создания артефактов. Арх, черт, с таким человеком, как он, хотелось бы договориться, разделить сферы влияния, чтобы никто друг другу не мешал и каждый чувствовал себя в безопасности. Учитывая наши способности, мы оба должны это понимать, но сейчас это невозможно. Слишком далеко зашло наше противостояние. Хотя я изначально предлагал ему сотрудничество, но он отказался. Не знаю почему, хотя теперь догадываюсь. Скорее всего, Ксин Юн хотел понаблюдать за мной, изучить и понять, можно ли иметь со мной дело или нет. Тогда он явно почувствовал во мне внутреннюю энергию, а значит и относился настороженно. Ведь если кому-то станет известно о его силе, то ему конец. Но сначала глупышка у него спровоцировала его, потом уже я пошел на риск, который не оправдался. Кто знал, что он подстрахуется? Хотя это было очевидно. Он точно давно знал, что я принадлежу к клану Тан. Но как? Откуда? Одна осведомленность о внутренней энергии не дает этого. Рассказал Тан Ю, еще как-то узнал, или есть шпион среди клана, что работает на него, звучит безумно. Как обычный парень, как он, сирота из города Бо, способен на такое, подчинить практика из клана закалки. Ха-ха, это и правда безумие, если не знать, кто он такой. Но кто, не знаю, это может быть практически кто угодно. Так что оставим это пока. Надо найти способ решить проблему с ним. Ни он, ни я не сможем дальше свободно действовать, пока не разберемся друг с другом. Каждый из нас знает, что другой следит за ним, каждый знает, что другой несет угрозу ему и его близким, каждый знает, что другой пойдет до конца и не согласится на компромисс, боясь ножа в спину. Если до нападения у него можно было что-то сделать, то после уже вряд ли. Он уже предупреждал нас, еще на рейтинговых боях в университете. Ксин Юн тогда, скорее всего, сделал резкий шаг вперед в развитии и не мог еще полностью скрыть свою силу, так что некая часть стала хорошо видимой. И черт, Как я уже говорил, она чудовищна. Зато уже на следующий день его силы как и не бывало, скорее всего, он использует какой-то инструмент для сокрытия, но это не поможет. Да даже если раньше и была возможность с ним договориться, то маловероятно, что получилось бы. Ксин Юн похож на такой тип людей, что любит все контролировать, тех, кому не нравится, если что-то идет не по их плану. Так что просто так с ним договориться было бы практически невозможно. Если же я хочу разобраться с ним, мне необходима либо помощь клана Тан, либо тщательно спланированная операция, в которой у него не будет вариантов выбраться или повернуть ход в свою сторону. Оба варианта трудно осуществимы. Для первого у меня в клане недостаточный вес, чтобы начать серьезное расследование, а отец не так сильно меня жалует, чтобы тщательно проверить его. Да и мастер Танхао явно вступится за своего ученика, говоря, что все мои обвинения безосновательны, а одного беглого взгляда, что ради меня могут сделать, недостаточно для раскрытия его тайн. Его инструмент неплох, даже мне, если не присматриваться, будет казаться, что он обычный маг молнии и ветра среднего уровня. Хотя в университете он скрывает свою силу еще больше, всего лишь третья ступень молнии. Ха, и там мне никто не поверит, да и смысла в этом никакого. Много кто делает так же, и я один из них. Единственный способ – прямая схватка, и брат Чен Фен идеально подходил для этого. Даже Тан Ю поддержал, но он защитился, как я уже говорил. Сказал, что только пробудил внутреннюю энергию, а значит, целый месяц не может сражаться из-за особенностей этапа контроля. Второй вариант тоже не панацея. Я слышал слухи, что Тан Сан работает с кланом Ло. Не знаю, какие у них отношения точно, но, учитывая таланты Ксин Юна, довольно близкие. Но помогут ли они ему справиться с угрозой, стоит рассчитывать на то, что да. Однако не верю, что клан Ло будет сильно рисковать ради его хотелок, но угроза все равно существенная. Хотя делать что-то надо, иначе с его способностями рано или поздно он прокопает под меня и клану и уничтожит нас. Пусть я и старался все скрыть, но с его навыками, думаю, будет вполне вероятно, что он раскопает что-то стоящее. Например, тот же порошок, благодаря которому получилось собрать под собой обычных магов. Для старейшин пришлось немного поработать, но если ближайшие к ним люди сели на крючок, собрать компромат намного проще, а дальше пара доз, и все. Несколько лет подготовки. Черт, я не дам всему этому пойти прахом. Если со вторым вариантом все совсем гадко и надо будет много заниматься им, то вот с первым все не так плохо. Есть еще по крайней мере один человек, что подозревает его в чем-то. Это Тан Ю, его старший брат по ученичеству. Не зря же сегодня он убедительно пытался завлечь Ксин Юна в бой и тоже посмотреть на его боевые навыки. Он может стать хорошим союзником и очень опасным врагом. Если он узнает, что я использовал запретный рецепт клана и передал некоторые техники клану У, пусть и по мелочи, то меня, как и Ксин Юна, просто уничтожит. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я уже пошел на один риск сегодня, рьяно поддерживая идею дуэли, тем самым идя на прямую конфронтацию. «Так о чем ты хотел поговорить, брат Чен Ки?» – спросил, вырывая меня из задумчивости, Тан Ю, пришедший в заранее назначенное место по моей просьбе. «Как и говорил, о Тан Сане, или точнее Ксин Юне. У тебя же есть сомнения в том, что он говорит, верно?» – спросил я, слегка усмехнувшись. «Даже если так, то что тебе с того?» – спросил он слегка настороженно. «Мда, пусть у меня и не совсем уж плохая репутация в клане, но доверием я не пользуюсь. И дело даже не столько в том, что я не старался, просто это клан закостенелых артефакторов и практиков, для которых сила и умение создать более крутой артефакт важнее всего на свете. Я же по определенным причинам не обладаю подходящими для этого способностями. Просто у меня тоже появились некоторые подозрения», — ответил я слегка уклончиво. «Старший брат, ты же знаешь об особенностях моих глаз и то, что они сильнее даже чем у отца, верно? Ну, говори быстрее», — устало сказал Тан Ю без какого-либо энтузиазма. «Мне выбраться сюда незамеченным было сложновато, и надо вернуться как можно скорее». «Конечно, конечно», — я замахал руками, невинно улыбнувшись. «Так вот, я заметил внутреннюю энергию в брате Ксин Ю незадолго до этого сбора, еще в первые дни учебы. Изначально думал, что он просто случайно пробудил ее, но теперь, думаешь, что он знает намного больше, чем говорит?» — спросил, задумавшись и заинтересовавшись моими словами, Тан Ю. Именно. Сегодня я пытался вывести его на чистую воду, столкнув в дуэли с братом Чен Феном, но не вышло, печально покачал я головой, и не мог не заметить, что ты преследовал те же мысли, поэтому и решил с тобой поговорить. Понятно, это многое объясняет, но с чего вдруг ты решил разоблачить Ксин Юна, в чем твоя выгода? Недоверчиво спросил Тан Ю, ни в чем, отчасти интерес, отчасти недоверие к этому парню. Ну, еще он помешал моей подруге в достижении ее целей в университете, да и так там глаза мозолит, нехотя ответил я, не стоит ему много рассказывать об Униу, иначе его подозрения падут уже на меня, чего мне совсем не надо, но сказать что-то вразумительное надо было. Понятно, это та девчонка У, да, ради нее ты и правда на многое способен, усмехнувшись, сказал Тан Ю, ша-ша, ты чего, обидевшись на него, зашипел я, об этом мало кто знает, ха-ха, влюбился во время изгнания, а теперь прячешь чувства от клана, не проще было бы всем рассказать об этом, неужели и правда думаешь, что кто-то будет против, расслабленно рассмеялся парень, нет, это просто неловко, ответил я, смутившись, ладно, вернемся к насущному, ты же тоже подозреваешь в чем-то Ксин Юна, да, в чем, а это, знаешь о новом таланте клана Гун, о Суре, мне показалось, что энергия Ксин Юна и его очень похожи, но теперь я не могу четко уловить энергию своего братца, потому сказать точно не могу. Думал, что в бою узнаю стиль боя Асуры и определюсь, но вот так вышло. Немного забылся и получил нагоняй от мастера. Черт, злобно сказал он, стукнув по стоявшей рядом стене. Понятно, значит, он может еще оказаться и шпионом, задумчиво проговорил я, кивнув головой. Ага, но доказательств у меня нет, даже твоих слов будет мало. Нужны весомые доказательства, иначе никто не поверит, Тан Ю тяжело вздохнул, был бы способ хотя бы убедиться во всем лично, чтобы развеять собственные сомнения, слушай, брат Тан Ю, у меня есть идея, как это можно сделать, уверенно начал я слегка обрадованно, начиная притворять свой план в действие, что, если ты посетишь его мастерскую в Шанхае и пробудешь там несколько дней, если он и правда Асура, то за это время сможешь найти доказательства, да и, может быть, еще что-то узнаешь. Я же со своей стороны попробую сделать все возможное, чтобы заставить его нервничать и выпустить свои настоящие силы. Можно, конечно, но что сказать мастеру? Задумчиво спросил он, не отвергая мою идею. Как насчет того, что ты поможешь младшему в развитии? Быстро предложил я. Через месяц у него как раз кончится этап контроля. И старший брат как никто другой должен будет помочь младшему в дальнейшем. Глава 358. Подарок клану Ло, Иньян, открыто за 910 лакиков. Первым делом после получения материалов для артефактов и перечисления оставшейся суммы продавцу, я проверил четверку. А если быть точным, одну Иньлан, проведя все необходимые исследования и подтвердив свои предположения. Теперь можно было попробовать создать артефакт с новой защитой от совмещения семян, опираясь на знания из ветхой книжки мастера Танхао. Сама же четверка собралась и уехала в Хилиншань, узнав, что больше мне не требуется проводить наблюдения. Следующим артефактом я решил сделать наручи для канфу. Они были простыми и несложными в изготовлении, зато позволяли протестировать, помимо новой защитной системы, еще один интересующий меня элемент, а именно два семечка в одном артефакте, ну, как в одном, скорее по одному на каждую часть. У меня была идея о том, как перенаправлять эту энергию через внутренний мир мага и использовать только одно, но это была слишком сложная концепция, которую я еще не доработал, так что выбор наручей был закономерен. На данный момент моя печь полностью пустовала, и я мог начать производство сразу четырех сложнейших артефактов одновременно. Заготовив все необходимые смеси, я поместил их в печь, принявшись контролировать огонь, также практикуясь в управлении молнией. Наручи, пара артефактов для клана Ло, а в последнюю же я поместил смесь для молниевых кольев. Она хорошо себя показала в предыдущем бою и могла помочь сэкономить немного энергии, к тому же у меня была пара идей, как можно их улучшить. Но опять же, требовалось большое их количество. Если кольям нужно 2-3 дня на полную выплавку партии из 20 штук, плюс небольшая корректировка при помощи молота, то остальные артефакты требовали 1,5-2 недели, и каждый из них поспевал в разные дни. Так что у меня намечалось спокойное время, когда я могу заняться тренировками. Остаток дня мне пришлось следить за печью, но это время не было потрачено зря. Помимо обычного контроля огня, я стал использовать молнию для ускорения и более точной выплавки сплава. Это помогало тренировать контроль уже выпущенной энергии, и этот способ был значительно проще, нежели обычные тренировки. Помнится, там еще Хуан Пенг просил как-то улучшить этот момент. Возможно, стоит придумать какой-то тренажер. После 8 часов у печи у меня появилась пара идей, осталось их только обдумать. Также я вырезал маску, похожую на мою и ту, что была у Ксинер, но на этот раз узоры были фиолетового цвета. Она предназначалась для Чен Роу, как-никак, а если она планирует посещать подпольные бои, прикрытие необходимо. Ну, я немного увлекся и сделал еще две маски, темно-синего и ледовито-голубого оттенка, для Хэ Ю и Чжоу Минь соответственно. Не уверен, где именно они будут их использовать, но по крайней мере это стильно и круто будет смотреться на различных операциях, или хотите сказать, что я не прав. Ночью, как и вчера, отправился на подпольные бои. В этот раз меня опять не сопровождала Чен Роу. Сказала, что некоторое время все же не сможет присутствовать, так как сильно занята в университете. А если быть точным, то ее соседки просто не дают ей продохнуть, постоянно заставляя сидеть допоздна и сплетничать. Остается только надеяться на то, что рано или поздно это прекратится или ей придется сменить комнату. Также она передала мне сведения о том, что происходит в университете, но там не было ничего необычного. Хотя знать, что Чжао Тинь в порядке, было приятно. Следующие дни потянулись один за другим, не очень насыщенные событиями. С утра тренировки, немного ковки, поглядывание за печью. Обед, тренировки с Ксинер. Надо было пользоваться моментом и учить ее сражаться. Пусть она была неплоха, но ее навыки против опытного оппонента желали лучшего. Они и мне помогали немного, но в основном я использовал их для того, чтобы расслабиться. Потом опять тренировки, культивирование. Необходимо было не только продвигаться дальше в молнии и ветре, но и подчинять звезды пространства. Это требовало много времени и сил. Даже на среднем уровне было невозможно круглосуточно заниматься подчинением звезд, хотя моя третья духовная граница и помогала, но раны души осложняли дело. Ночью очередной поход на подпольную арену, где я старался использовать только внутреннюю энергию, не полагаясь на магию. Однако попадались такие противники, с которыми так легко справиться было невозможно, причем довольно часто. Но в эти моменты я пытался ограничиться шагом ветра. Уже на третий день я понял, что одного боя на ночь мне мало. Я не успеваю выпустить весь пар, накопленный за сутки тренировок, да и это почти полностью бессмысленно. Я даже не напрягаюсь. Мой не магический, не физический резервы и капельки тронутыми не остаются, как будто и не было боя. Все же обычные маги, в основном первой ступени среднего уровня в единственном элементе, не противники мне. О чем говорить, если только моя физическая сила в обычном состоянии превышает высших слуг, а с использованием точечного контроля доходит до младших и, возможно, даже касается истинных вожаков. Даже команде магов со мной совладать непросто. По этой причине я стал назначать себя по 2-3, а то и 4 боя. Мне было просто скучно. Без серьезных противников я просто начну стагнировать. Нет, конечно, рост будет, культивирование, все дела. На следующую ступень я перейду точно. Но, как бы сказать, Сюй Чжао Тинь не просто так сейчас в контроле и точности не сильно уступает мне. У него был лучший противник для развития. Мо Фань с огромной боевой мощью и неумелым контролем. В бою они постепенно улучшались, с каждым боем становясь все сильнее. Прогресс, которого ты достигаешь в битве, пусть и тренировочный, намного выше того, какого ты достигаешь при обычных тренировках. Что же касается меня, то я только в битве с ордами слабых монстров могу выложиться на всю. Идти в битву против главнокомандующих слишком рано. Я не настолько силен. Пара достойных заклинаний, и все. К тому же они требуют подготовки. Один не справлюсь, меня скорее убьют. Высшие вожаки стаи, возможно, но их надо разыскать, так же, как и главнокомандующих, кстати. Но опять же, выходить за пределы безопасной зоны и подвергать свою жизнь опасности мне сейчас не очень хочется. С магами тоже все сложно. Нет магов среднего уровня, среди обычных так точно, что могли бы заставить меня использовать всю мою силу и выкладываться на полную. Даже пиковые маги слишком слабы для этого. Но маги высокого уровня, даже один недавно пробившийся, но способный нормально выпустить магию, может быть для меня значительной угрозой, не говоря уже о ком посильнее, а подгадать их силу очень сложно. Сражался уже с ними, чудом выжил, и то при поддержке Канфу и Менджи, один пока не рискну кидаться на них. К тому же по правилам подпольных боев я не могу так поступить.